Глава 16. Лио. «Бойся паучих пустыни, они бесстрашны, а значит, непобедимы». Раванская пословица. «Гравилет подан, ваше величество». «Благодарю, Ариш», — ответил Лио, и Астра, кивнув, покинул гравидром. Лио оглянулся на барханы, простирающиеся за дворцовым холмом. В другой день он насладился бы песчаными изгибами, слушая задувающий в уши ветер. Но сегодня у него в руках была тяжелая урна с не менее тягостным содержимым. Девчонка с волосами, сотканными из звезд, оказалась не пророком. Лио сам сгреб ее прах в урну, стараясь не вспоминать, как девушка вспыхнула подобно факелу и как билась, объятая огнем. «Прости меня или прокляни». Он снял крышку с урны и провел пальцем по ободу. «Решай сама, а я желаю тебе мира и покоя, где бы ты ни находилась. Пусть ты найдешь огонь, который считала столь прекрасным». Он помолчал. «Если же Феникс приняла тебя в свое лоно, то, надеюсь, она окажется такой, какой ты ее себе представляла». Лио поднял урну и, прошептав «Феникс, благослови избранных», медленно ее опорожнил. Серые хлопья на мгновение повисли в воздухе, а затем закружились в танце, гонимые ветром. Лио смотрел на них и чувствовал, как на плечи опускается неподъемная тяжесть, куда тяжелее королевского бремени, которое он тащил на себе все эти обороты. Скольких еще ему придется сжечь, прежде чем пророк найдется? И сколько еще погибнут, если пророк обретет полную силу? Конечно, что такое жизнь одной девчонки по сравнению с жизнями тысяч людей? И тем не менее, Лио сглотнул, в последнее время верить в справедливость становилось все труднее. Тяжело ступая, он пошел прочь, но не в ожидающий гравилет, а назад во дворец. Ему нужно было увидеть Элину, обнять ее и напомнить себе, что она — его опора, что это ради нее он сжег девочку, чей пепел сейчас развеял на ветру. Дочь танцевала. Ее гуру, миниатюрная пожилая женщина, напевала мелодию, а Элина кружилась в такт, закрыв глаза и приоткрыв рот. Она была так прекрасна, до боли, словно ахна. В танце они обе выглядели бесконечно свободными. Лио наблюдал за Элиной, стоя в проходе. Когда гуру обратила на него внимание, в груди все сжалось. Женщина перестала петь и вскочила. «Ваше Величество», — произнесла она с поклоном и вгляделась в его лицо, — «что-то срочное?» Ферма и Яссон, сидевшие там же на скамейках, тоже поднялись. Музыканты прекратили играть. Элина обернулась в замешательстве, и лицо ее тут же закрылось, будто окно за ставнями. Это было больно, очень больно. «Отец», — коротко произнесла она и бросила взгляд на гуру, музыкантов и телохранителей, — «все поспешно удалились». «В чем дело?» — спросила она, оставшись с Лио наедине. «Мне...» — Лио запнулся. Он пришел сюда, повинуясь минутному порыву, чего с ним обычно не случается, а потому не знал, как начать. Однако, вспомнив про девочку и урну с прахом, он решительно пересек комнату. Элина напряглась, но Лио всего лишь поцеловал сложенные три пальца и приложил их ей ко лбу. «Мне...» — голос его дрогнул. «Нужно тебя благословить», — так повелела Сайна. Он врал, но сказать правду не поворачивался язык. «Ясно». И надежда, вспыхнувшая была в глазах Элины, тут же угасла. «А я думала, ты решил исполнить мою просьбу, научить меня держать пламя». Ему хотелось сказать ей, что лучше без этого, что огонь все равно найдет способ тебя обжечь. Да, Лио научился терпеть жар, однако пламя проникает в его мысли и пожирает его изнутри. Теперь ему снится один пепел и бьющиеся во всполохах черные силуэты, а во рту стоит привкус гари. «Элина», — начал он опять, — но слова одновременно скользкие и неповоротливые не подчинялись. «В танце ты выглядишь такой свободной, такой уверенной, прямо как Ахна». Он осознавал, что увиливает от темы, но просто не мог найти в себе сил рассказать дочери об истинной природе пламени и жертве, которую оно требует, особенно после того, как только что развеял прах невинной девочки. «Ну, хоть что-то я, оказывается, умею», — пробурчала Элина. «Упрямится, вся в мать», — подумал вдруг Лио и улыбнулся. «Что?» — спросила дочь настороженно. «Милая моя девочка», — сказал Лио и сжал ее ладони в своих, — «ты взяла от матери самое лучшее, такая же упорная и до жути несгибаемая». «Да жути несгибаемая!» — Элина засмеялась низким и бархатистым смехом, точь-в-точь Ахна. «Прекрасно сказано!» «Как же там говорила Ахна? Будь упрямой!» — начал он. «И никогда не ляжешь спать неудовлетворенной», — закончила вместе с ним Элина и добавила, сверкнув зубами, «мама была права, ведь если ее расстроить, спать не будет никто, это точно». Лио усмехнулся. «И тебе лишний повод не идти в кровать». «Ага, и есть с мамой манго, пока ты не придешь убирать очистки в знак извинения». Элина опустила голову, ее глаза заблестели от воспоминания. У Лио стало немного легче на душе, хотя он понимал, что это ненадолго. Очень скоро Ариш позовет его к гравилету, и снова придется окунуться в мир, где урны наполнены смертью, и где дочь будет презирать его за то, что он держал ее в неведении. А пока... силы небесные, пусть это мгновение длится вечно. Лио вновь поцеловал три пальца и приложил их к виску Элины. «Ты подлинная дочь своей матери. Такая же упрямая, но вместе с тем и сильная, очень сильная Элина. Ахна гордилась бы тобой». Дочка улыбнулась, но улыбка быстро померкла. «А что бы она подумала о тебе, отец?» — тихо спросила она. В комнату, постучавшись, вошел Ариш. «Ваше Величество, Ваше Высочество», — он поклонился, — «нам пора». Лио повернулся к Элине, размышляя, как ответить на ее вопрос. Он-то прекрасно знал, что подумала бы о нем Ахна. Это ее голос доносился сквозь треск пламени в его кабинете. «О, мой Малхари, ты такой эгоист!» «Что я изо всех сил защищаю тебя и наше королевство», — сказал он, «и что все мои мысли только о твоем благе». Лио помассировал виски. После разговора с Элиной по шее и затылку начала подниматься мигрень. Можно было бы выпить чаю, но некогда. Впереди очередное совещание с генералами, нужно дообсудить приготовление к балу, а вдобавок ко всему допрос захваченных арахасинов. От размышлений его оторвал Сэмсон. «Ваше Величество, позволите?» Лио прикрыл глаза, глубоко вдохнул, выдохнул, а затем посмотрел на будущего зятя. «По поводу бала. Мне кажется, имеет смысл пригласить Фарина». «Фарина?» — Лио с трудом сдержал желчь. «Короля Джантара? Серьезно?» Гравилет направлялся на север, к спецтюрьме Бадала, скрытой среди песков и не отмеченной ни на одной военной карте. Там содержали самых опасных преступников и врагов государства. Бадала находилась в ведении раванской разведки, муфта со время от времени отчитывалась о происходящем внутри, однако в подробности Лио не вдавался, старательно притворяясь, будто тайной базы не существует. Правда, сегодня пришлось сделать исключение. В Бадала сидела Сайна, но долго ее держать там было нельзя. На следующей неделе Элину ждала церемония Ашанты, а затем коронация, и оба события требовали присутствия верховной жрицы. Однако до тех пор Лио намеревался ее хорошенько промариновать. «Вы думаете, он не явится?» «Понимаю», — сказал Сэмсон. «Но поверьте, он захочет убедиться, что я по-прежнему его ручная зверушка». «А у него есть поводы сомневаться?» — спросил Лио. «Он связывался с тобой после парада черных песков». Сэмсон кивнул. «Говорит, чересчур театрально, но с ролью благородного рыцаря я справляюсь хорошо. Мол, одной рукой протягиваю королеве меч, а другой готовлюсь его отобрать. Он ждет, что я по его приказу отзову своих воинов». «И когда это произойдет?» «Не знаю», — пожал плечами Сэмсон. «Наверное, через несколько циклов, может, через оборот. Фарин не посвящает меня в свои планы». Если мирные переговоры сорвутся, мы должны нанести удар первыми». «А они сорвутся», — добавил Лио про себя. «Безусловно. А пока необходимо изображать благодушие», — сказал Сэмпсон. «Пригласите его, побеседуйте, притворитесь, будто вы с Элиной впрямь настроены на мир. Я же еще раз докажу, что по-прежнему ему верен». «Мы с Фарином плохо переносим общество друг друга». О том, как ему не по себе от механического глаза джантарского короля, Лио умолчал. «Кроме того, он отвратительно танцует». «Как и остальные джантарцы», — усмехнулся Сэмпсон. «Нужно просто слегка смазать его металлические суставы. Нам с Элиной это не составит труда». Лио поджал губы, и когда юнец спелся с его дочкой, они были знакомы всего несколько недель. Впрочем, у Элины дар очаровывать людей. Вот только что она знает о семейных узах, ведь брак Лио продлился так недолго. А здоровая королевская чета — это сильное королевство, продолжение династии. Силы небесные, он рассуждает, как свой отец. «Ладно, отправляй приглашение», — согласился наконец Лио, «хотя я все равно не верю, что Фарин приедет». «Еще как приедет», — сказал Сэмпсон, «особенно если мы с Элиной напишем ему лично». «Как будто Фарину есть до этого какое-то дело», — хмыкнул про себя Лио, но вслух решил не озвучивать. На верхнюю палубу поднялся Ариш с чашкой чая. «Вам от головы, сир». «Да благословят тебя небеса, Ариш», — произнес Лио с улыбкой. За 30 оборотов Астра научился читать мельчайшие жесты своего короля, а также показал себя самым проницательным из придворных. У него был удивительный талант предугадывать будущее. Он первым сообщил, что Яссен Найт переметнулся, а когда Лио потребовал подробностей, то просто ответил, мол, слышал об этом от какого-то кочевника на базаре. У Лио не было повода не доверять советнику, он добывал информацию из самых неожиданных источников, но при этом всегда верную. А еще готовил отличный чай. Лио сделал глоток и чуть не застонал от удовольствия. Напиток был идеальной температуры и прекрасно расслаблял. Он выглянул в иллюминатор. Горизонт густо устилали тучи, закрывая солнце, и пустыня, лишившись мягко извивающихся линий, казалась какой-то угловатой. А еще по ней длинными черными призраками тянулись тени, напоминающие когти, готовые впиться в горло. Вдруг кровь в жилах застыла, и Лио ощутил, будто парит бестелесным духом. Опустив взгляд, он увидел себя сидящим у иллюминатора и Сэмпсона с Аришем напротив. Рот Астры двигался, но звуков из него не доносилось. Лио что-то крикнул, побарабанил по стеклу, но никто даже не повернул головы. Мир рассыпался на акварельные оттенки серого, гравилет растворился в воздухе, теперь Лио парил над пустыней, и вокруг него тянулись барханы. Небо оплавилось и стало опадать густыми тяжелыми каплями, песок под ними зашипел, расплылся, начал меняться, пока не образовал долину. Лио ахнул. На дне долины пылали две руны. Одна изображала дерево без листвы, вторая представляла собой обычный круг с точкой посередине. Едва Лио протянул к ним руку, пустыня взревела. Песчаные иглы со всех сторон вонзились в его тело. Лио упал. «Хватит!» — закричал он. «Прекрати! Ваше Величество!» Он открыл глаза. Ариш и Сэмпсон, вытаращившись, смотрели на него. «Что прекратить?» — осведомился Астра. «Мы уже почти у базы». Лио встал, чувствуя, как неистово колотится в груди сердце. Он был на палубе гравилета, внизу сплошным ковром проносились барханы и никаких теней. Он утер пот со лба. Перед глазами вдруг поплыло, и он пошатнулся. Ариш быстрым движением поддержал своего короля. «Я...» — залепетал Лио. Астра мягко усадил его обратно в кресло. Мозг будто бы кололи острыми иглами. Лио опустил взгляд на ладони. Пальцы дрожали. «Я был в пустыне и видел их», — сипло прошептал он. «Руны!» «Позвольте, Ваше Величество, вы были здесь. Боюсь, я просто утомил вас». «Так это всего лишь сон?» Сэмпсон принес воды, и Лио с жадностью осушил стакан. «Вы в порядке?» — поинтересовался сишариец. — Да-да, — отмахнулся Лио. Гравилет приступил к снижению. База Бадала представляла собой комплекс зданий, раскраской сливавшихся с ландшафтом. Когда-то давно здесь тренировали паучих пустыни, безжалостных воительниц, лично отобранных Алабором Раванцем. Впрочем, после того, как его не стало, подразделение захерело, и теперь про паучих вспоминали разве что в детских сказках. Посадочную площадку кольцом окружали солдаты, они стояли, скрестив руки на груди в знак приветствия. Лио тяжело поднялся с кресла. Головная боль накатывала волнами, то ему казалось, будто мозг вот-вот разорвется на тысячи кусочков, то вдруг мир обретал пронзительную ясность и четкость. Стиснув зубы, Лио спустился по трапу. Подданные не должны были видеть его слабости. Жестом он велел солдатам вольно и поздоровался с вышедшей ему навстречу невысокой женщиной в военной форме. Муфтаса, глава разведки, с легкостью сошла бы за караульного, если бы не вяло отданное приветствие. «Ваше Величество, Ариш, Сэмсон», — произнесла она, — «вы должны это увидеть». По полутемным и пустынным коридорам главного здания они пришли в центральный зал. Вдоль всего купола тянулись голографические снимки, складываясь в одну большую фотографию. Увидев, что на ней изображено, Лио застыл. Перед ним были те самые руны. «Я их уже видел», — ошеломленно прошептал он. «Этого не может быть», — резко обернувшись, сказала Муфтаса. «Наши дроны засекли их лишь четверть часа назад». Лио затряс головой. Никаких сомнений, это были те же руны, что явились ему... «Во сне? В галлюцинации?» К горлу подкатила тошнота, и Лио пошатнулся. «Сайна», — процедил он, — «отведи меня к ней. Только ей под силу понять, в чем дело». Муфтаса долго смотрела на него, после чего нажала на панель, и в стене слева открылся проход. «Сюда, Ваше Величество». Проследовав за Муфтасой, Лио и его спутники оказались в круглой белой комнате. Падающий сквозь проем в потолке, свет мягко рассеивался по голым стенам. В центре, на подушечке, сидела, скрестив ноги, Сайна. «Значит, вы их видели?» — самодовольно произнесла она, открывая глаза. В ушах у Лио зазвучал нарастающий гул, ноги вдруг подкосились, и, не удержав равновесия, он упал на колени. «Что это такое?» — спросил он, глядя на жрицу сквозь пляшущие перед глазами черные точки. «Послание от вечного пламени», — горячо ответила Сайна. «Вы сидели в нем, вдыхали дым и золу. Теперь оно может насылать на вас видение, когда ему заблагорассудится». «Но что эти руны означают?» Верховная жрица посмотрела вверх, Лио тоже. «Вот сейчас, — думал он, — ему откроется нечто сокрытое, символ Феникс в небесах, например, но вместо этого было видно только черное подбрюшье дождевых туч. «Пророк возродится», — грозно произнесла Сайна, вперив взгляд в Лио, — «и ее война начнется во дворце». Любой другой король на его месте оторопел бы, любой другой человек молил бы о пощаде, однако отец, прежде чем впасть в безумие, научил Лио распознавать ложь. Вот она, в слегка дрогнувшем голосе, в прерывистом дыхании. Едва лишь услышав толкование символов, он подозревал обман, однако теперь, потому как Сайна отвела глаза, стало ясно, что здесь не просто обман, а злой умысел. «Мы совместим все руны друг с другом», — резко произнес Лио, — «и узнаем, куда они указывают». Сайна ахнула. «Значит, он на правильном пути». По первым двум символам Верховная Жрица навела их на столицу, но что если на самом деле знаки вели куда-то еще, куда Лио не следовало заглядывать? Сэмсон велел принести голоком и вместе с Муфтасой принялся накладывать руны на карту Раванса. Пока они работали, Лио не сводил глаз с Сайны. Наконец он взглянул на результат, и шум в ушах отступил. Совмещенные руны образовали большой тлеющий лабиринт, пронизывающий весь Раванс, а в центре лабиринта оказался не демон, а огненный храм. «Пророк — одна из жриц», — прошептал Лио. «Все это время она была, считай, что у него в руках, Все это время она росла в тени трона под присмотром святого ордена. Получается, сам Лио давал ей еду и кров, обучал владению огнем. Она наблюдала за церемониями Ашанты, зная, что когда-нибудь скормит короля и его семью вечному пламени. Верховная жрица отправила Лио носиться за своими хвостами, будто шобу. Это она вынудила его убить девочку. Лио засмеялся сухо и горько. Сайна ощетинилась, но все-таки немного отползла. «Нет, она не пророк, это видно. На ней нет отметин, и горит она так же, как и остальные». Однако Лио потребовал спичку. Ариш принес, и Лио чиркнул ей об пол, после чего без предупреждения схватил Сайну за запястье. «Как ты говорила, люди сбиваются с пути, поэтому им нужен предводитель, пророк, который приведет их к просветлению». Жрица стала вырываться, но Лио только крепче сжал ее руку и медленно вдавил спичку в ладонь. Сайна завизжала, послышалось шипение, запахло горелой кожей. «Ты сгоришь первая», — сказал Лио, глядя жрице прямо в глаза, — «а следом все, кого ты учила. Вот к чему приведет нас твой пророк, Сайна, не к просветлению, а к безумию и гибели». Он бросил спичку на пол, затушил и поднялся. Головная боль прошла, ее сменил всплеск адреналина и надежды. «Я не допущу, чтобы твои маниакальные замыслы погубили королевство. Я буду жечь жрецов одного за другим, пока не найду пророка. А когда найду, то закопаю под холодными камнями и разорву порочный круг». Сайна прижимала обожженную руку к груди, в ее глазах блестели слезы, но говорила она тем не менее твердо. «Следите за ветрами, ваше величество, они дуют не в вашу сторону». Мгновение Лио пребывал в замешательстве, он уже обрек себя на муки вечные, погубив невинную девочку. Что же с ним станет, когда он сожжет жрецов? Одно дело избавиться от ребенка из безвестной семьи трущобников, и совсем другое — истреблять членов пламенного ордена. Золотошапошники и примерные прихожане почуют неладное. Хуже того, Элина начнет о чем-то догадываться, а если дойдет до общественности, то народ потребует вздернуть самого Лио, и никакими разговорами о пророке его не утихомирить. Лио посмотрел на Сайну, затем на карту города, и его гнев понемногу остыл. Да, нельзя просто взять и начать жечь жрецов. Такое не скроешь. Однако... «Ты вынудила меня сжечь девочку. Невинное дитя», — сказал он. «Больше я подобной ошибки не совершу». Он обратился к Муфтасе. «Поиск девушек прекратить, храм для публики закрыть, дайте объявление, что ведется подготовка к коронации, жрецам предписано удалиться в свои кельи и устроить пост в честь великого события, до окончания церемоний выходить им запрещено». Выслушав приказ, Муфтаса кивнула, хотя скрыть напряжение не сумела. Сайна вскочила и гневно засопела. «Пойдут слухи!» «Возможно», — признал Лио, — «но мы будем двигаться на опережение. Ариш, перекройте ордену все каналы связи, кроме военных и правительственных. С сегодняшнего дня огненный храм становится режимным объектом. Обо всем, что там происходит, сообщать лично мне». Сайна покачала головой. «Вам не остановить пророка, не истребить орден. Это богохульство!» Жрица попыталась скинуться на Лио, но Ариш удержал ее. «Вы сошли с ума, прямо как ваш отец, и не надо валить свои грехи на меня! Вы сами решили так поступить! Вы сами обрекаете всех нас на хаос!» «Я обеспечиваю благоденствие своей страны», — сказал Лио, — «чего бы мне это ни стоило». Сайна продолжала что-то кричать ему вслед, но Лио не слушал. Снаружи, в пустыне, вокруг базы Бадала, уже темнело. За стеной Лио остановился, вглядываясь в горы на западе. Отец предупреждал о том, какой властью обладает религия и как она одурманивает верующих, заставляя повиноваться не разуму, но сердцу. А сердце — орган слабый и податливый. Верховная жрица не права. Люди сбиваются с пути не потому, что не могут без предводителя или пророка. Они поддаются той слабой, безвольной части себя, которая хочет лишь покоя и безопасности. Им куда проще петь гимны и возносить хвалу своему божеству, чем задуматься о том, что ей нет никакого дела до их жизни или смерти. Лио закрыл глаза и нажал пальцами на веки, затем открыл. Ничего не расплывалось. Вечное пламя могло уничтожить человека и не сжигая его, а пожрав изнутри. Именно так произошло с отцом Лио. Старый король с криками метался по своему одру, выдирая из головы волосы, а только-только коронованный сын был вынужден управлять страной без регента. «Элина не останется одна», — решительно подумал Лио. «В отличие от короля Романдры, он сохранял здравый рассудок. Я не сойду с ума, этого не будет». Он верил, что не уступает пророку в силе. Он тоже мог смотреть прямо на раскаленное солнце и все равно видеть дорогу перед собой.